Почему это темный? Это из-за того, что я был черным. Нет. Замотал головой из стороны в сторону Салем. Я самый светлый из всех светлых. И не лорд я. Я собирался при успехе назвать себя императором человечества. Лорд – это мелочь. Всего лишь подчиненный короля, императора и же с ними. Называть себя лордом – значит принижать свой статус и считать себя заведомо слабым. Драко глубоко задумался, и ему было над чем. Ведь его отец служил одному темному лорду. Так ты темный император. Можно и так сказать, но лучше просто император человечества, для тебя просто Салем, вновь подмигнул ему кот. Если тебя не затруднит, собери мои вещи и передай их Гарри Поттеру. Я их позаимствовал без его разрешения. Так вот почему ты был голым. Осенило Малфоя. Он сразу же принялся собирать одежду. Хорошо, я верну вещи Поттеру. И это, Салем, спасибо тебе за спасение от тролля. Боюсь, если бы не ты, он бы меня превратил в лепешку. Пожалуйста, обращайся, когда в очередной раз соберешься вляпаться в авантюру. Как специалист по авантюрам я тебя проконсультирую. Первое обращение бесплатно. За каждого нового приведенного клиента скидка. Развернувшись и махнув на прощание хвостом, кот поспешно сбежал, оставил Малфоя в прострации. Через несколько секунд Драко махнул головой из стороны в сторону, отгоняя наваждение. Он собрал всю разбросанную по полу одежду, свернул ее в комок и поспешил к общежитию Слизерина. Без компании ложного Поттера на него с новой силой накатил ужас, который подгонял его, придавая прыти. Гарри Поттер слишком много раз за пару дней был удивлен. В первый раз он ошалел, когда в большой зал ворвался профессор Квиррелла и завопил о тролле, который проник в подземелье. После этого преподаватель защиты от темных искусств рухнул в обморок. В общем, профессионал своего дела потерял сознание не перед троллем, а в самом безопасном месте рядом с толпой волшебников. Еще и всех предупредить сумел. После этого директор Дамблдор разогнал всех по общежитиям. И это второй раз изумило Гарри Поттера, как и многих других студентов. Но учителя удивления не высказали, что странно, ведь у целых двух факультетов входы в общежитие расположены в подвале, у Пуффендуя и Слизерина. Гарри посчитал, что учителей слишком сильно достали либо первые, либо вторые, либо все студенты вместе взятые. Это подтвердилось в тот момент, когда им в сопровождении не выделили ни одного взрослого мага и сказали, что о них позаботятся старосты. Ага, 15-летние подростки уж точно о них позаботятся, особенно Перси Уизли, который за все время ни разу никому не помог, не считая первого учебного дня, когда он провел по школе экскурсию и показал, где расположены основные кабинеты. В третий раз Гарри изумился, когда в спальне мальчиков-первокурсников Гриффиндор не обнаружил запасного комплекта школьной формы. Он пытался выяснить у соседей, куда пропали его вещи, но никто из них в краже не сознался. Даже Рон Уизли, который до сих пор на него дулся из-за убитой крысы. Более того, Рыжий даже позлорадствовал над пропажей и пошутил, мол, вещи Поттера спер тролль. На следующий день череда удивлений не прервалась. К Гарри подошел Драко Малфой со Слизерина и передал ему бумажный сверток с его пропавшей одеждой. «Откуда это у тебя?» Поттер принялся сверлить подозрительным взглядом Малфоя. «Меня попросил это передать тебе один говорящий кот», — скривился Драко, будто прочитал мысли собеседника. «Я не крал твои тряпки, Поттер, если ты об этом подумал. Если бы не Салем, я бы выбросил это тряпье в помойку». «Спасибо», — сразу же поверил ему Гарри, поскольку знал своего кота. «Что на этот раз натворил Салем? Надеюсь, он тебя не обыграл в покер, или это он тебе продул? Он превратился в тебя, а потом...» Драко перешел на шепот и склонился к уху Гарри. «Потом он спас меня от тролля и раскрыл мне свою тайну. Хотел бы я иметь такого крутого кота, Поттер. И за что тебе все? И слава, и суперский кот, и мертвые родители?» Грустно вздохнул Поттер, скривив губы. «Могу поменять славу на родителей. Можно на одну маму?» «Ну уж нет, Поттер». Испуганно отшатнулся от него Малфой. «Моя мать только моя. Даже не думай класть на нее глаз». Голос Драко после тихого шепота звучал очень громко, чем он привлек к себе внимание студентов. Симус Финниган поднял большой палец, похабно ухмыльнулся и подмигнул Поттеру. «Не знал, что ты любитель мамочек, Гарри», — радостно заявил он. «Красавчик. Говорят, у Малфоя мамаша самый сок. Пасть заткни, утырок», — рявкнул на него Драко. До него дошло, как его слова могли выглядеть со стороны, отчего у него заолели щеки. Перепалку мальчишек прервало появление преподавателя трансфигурации, и это стало очередной проблемой Гарри, поскольку она сразу же заявила: «Мистер Поттер, после урока задержитесь. Нам следует обсудить ваше вчерашнее безрассудное поведение». Глава 25. После происшествия на Хэллоуин Салем никак не мог успокоиться. У него из головы не выходила цепочка: Кверреллу, тролль, переполох, Кверреллу, драка Малфой, поиски его прекрасного, Салема Сиберхагена, Малфойон, тролль. Первым делом в голову приходило то, что Кверреллу таким образом пытался избавиться от малолетнего пособника, натравил на него тролля. Но эта гипотеза разбивалась о множество неувязок. Зачем преподавателю защиты от темных искусств убивать студента, которого тот сам завербовал помогать ему? Это бессмысленно, по крайней мере, до получения положительного результата. Да и после выполнения миссии тоже нет смысла избавляться от пацана, поскольку ничего предосудительного в их взаимоотношениях и миссии последнего нет. Тролль сам в школе появиться не мог. Судя по местным книгам, эти твари хоть и отчасти разумны, но слишком тупы для того, чтобы незаметно подобно ниндзя проникнуть в замок. Это явная диверсия. Кто-то должен был провести тролля в замок, либо же он тут находился изначально, к примеру, в качестве учебного пособия для старших курсов по магозоологии. Но в таком случае кто-то должен был выпустить зверя из клетки. В первом случае действовать должен был умелый волшебник, то есть взрослый маг с возможностью относительно свободно перемещаться по замку, а может быть и не взрослый, а натасканный подросток. Или это мог быть даже вовсе не маг, если тролль был специально выдрессирован, а исполнитель имел при себе артефакты. В общем, список подозреваемых в этом варианте довольно обширный. Но в случае содержания тролля в Хогвартсе в подозреваемые можно записать абсолютно всех обитателей Хогвартса, включая кошек. Единственным исключением является несравненный Салем Сиберхаген, но это не точно. Существует же магия контроля тела и сознания, а также корректировки памяти. Любой мог проникнуть к троллю и выпустить его из заточения. И за мотивами далеко ходить не нужно. Любопытство и неосторожность, желание устроить грандиозную шалость, отвлечение внимания от чего-то, покушение на недруга, охота на говорящего кота. А что, тролли ведь дикари и по большей части хищники, хотя на самом деле всеядные. Но мясо они любят больше корешков и травок. Если предположить, что они охотники, то почему бы кому-то не натравить тролля на поиски Салема? А потом этот кто-то мог прикинуться шлангом, мол, случайно тролля встретил и побежал всех о нем предупреждать. В таком случае Кверреллу становится первым подозреваемым. И мотив у него есть – желание сдать кота-преступника в Министерство магии ради награды. В итоге у Салема в мозгу выстроилась новая цепочка. Кверреллу посылает Драко Малфоя выманить кота из комнаты Гарри Поттера. Наверняка профессор в тюрбане был уверен в том, что Салем скрывается у хозяина. В то же время он не верил в то, что у Драко получится схватить кота. В общем, Малфой спугивает жертву. Та сбегает из общежития, а там ее поджидает тролль. Шкурка преступника, больше от него после встречи с дубиной тролля не останется, сдается Фаджу. Деньги награды кладутся в карман. Профит. Ах ты, Кверреллу, выпустил когти на правой лапе Салем. Ах ты, сукин сын, я тебе покажу, как устраивать на меня покушение. Тебе кобзда. Отныне храни свои тапки под подушкой. Кверинус Кверреллу вернулся после занятий в свою комнату. Вначале он не поверил своим глазам. В помещении будто пронесся ураган. Он собрался сбросить надоевшие туфли и надеть тапочки, но обнаружил, что в каждом тапке лежит по кучке фекалий. Что за херня? Ничуть не заикаясь, округлил он глаза. Что там? Раздался тихий голос у него на затылке из-под тюрбана. Погром, милорд, ответил Кверреллу. Покажи, приказал ему голос. Кверреллу незамедлительно снял тюрбан и обернулся лицом к двери и филиям к комнате. У него на лысом затылке красовался будто сиамский брат-близнец. По крайней мере, там имелось второе лицо, уродливое и безносое. Маленькими и прищуренными в щелочке глазами брат принялся рассматривать погром. Оставленная на спинке стула мантия валялась на полу. Она была вся изодрана когтями и перепачкана в белой шерсти. Постельное белье на кровати постигла та же участь. Оно было подрано и искусано. Но будто этого мало, на подушке лежала кучка блевоты с комком шерсти. Оставленный на столе рабочий журнал с оценками тоже был испорчен и обоссан. «Кажется, объявился наш враг», — тихо заметил затылочник. «Наемник Дамблдора в теле кота. И это сразу после нашей неудачной попытки проникнуть к философскому камню. Похоже, он передает нам привет и намекает на то, что все знает. Кверреллу, разберись с ним скорее». «Да, мой лорд», — отозвался Кверинус, боясь оборачиваться без приказа затылочника. «И приберись тут», — закончил затылочник. «Конечно, милорд». Для уборки Квиреллу понадобилось использовать около дюжины чар. После этого все испачканные вещи были очищены, все поврежденное имущество восстановилось, включая журнал. Больше о визите кота ничто не намекало. Тем временем в гостиной Гриффиндора к белому коту подобрались два рыжих брата-близнеца. «Мы хотим отыграться», — заявил Фред. «В покер», — оживился и довольно заулыбался Салем. «В покер», — кивнул Фред. «А у вас есть, что поставить из того, что не придется в итоге вам возвращать?» — ухмыльнулся кот. Братья переглянулись, будто понимали друг друга с полувзгляда. «Есть», — повернулся назад к коту Фред. «Мы сварили разных зелий в качестве тренировки. Они хорошего качества. Я в деле», — обрадовался кот. Спустя 3 часа Фред, Джордж или Джордан в комнате мальчиков третьекурсников остались в одних трусах. Кот с ухмылкой на мордочке вернул им одежду, после чего они с облегчением помогли ему загрузить в мешок батарею зелий, и даже помогли донести зелья до подножия лестницы в женское крыло общаги. Дальше кот сбегал за Гермионой и попросил ее о помощи. Сонная Гринджер с недовольным видом в пижаме спустилась за вещами кота. Она заглянула в мешок. «Это же учебные зелья 2-го и 3-го курса, по цвету сразу же опознала она их. Так-так-так, раздувающий раствор в модификации увеличивающего зелья, уменьшающее зелье, дыбоволосное, рябиновый отвар. Зачем тебе все это, Салем? И где ты все это достал?» «Выиграл в покер», — с невозмутимой мордочкой ответил кот. «Гермиона, просто занеси зелье в комнату, а уж применение им я найду». Ночью Салем с парой пузырьков зелий выбрался из общежития Гриффиндора. Он намеревался проверить составы в действии, но если говорить откровенно, то им руководило желание стать большим хотя бы на некоторое время. Ему надоело всегда быть маленьким и слабым. Котика любой может обидеть, но не это его волновало, к этому он давно привык и научился с этим жить. Раньше же он был человеком. На протяжении 500 лет взирать на мир с высоты в 1,80 м, а потом внезапно начать делать это с пары десятков сантиметров. Да любому на его месте захотелось бы стать повыше. Раньше он это компенсировал типичной кошачьей привычкой забираться куда-нибудь на высокую поверхность с хорошим обзором. Теперь же у него имелись зелья увеличения и уменьшения, словно у Алисы в «Стране чудес». Чтобы никого не пугать обликом почти пантеры, на который Салем рассчитывал, он решил найти просторное уединенное помещение. В Хогвартсе таковых хватало с излишком. Складывалось впечатление, будто раньше тут обитало гораздо больше людей, поскольку многие классы и помещения были давно заброшены, а 3-й этаж северного крыла и вовсе был полностью перекрыт на реконструкцию. В начале учебного года директор объявил об этом и грозил карами за его посещение. Салем счел, что ремонтируемое крыло – лучшее место, чтобы избежать лишних глаз. Все школьники, которые хотели посмотреть на запретную зону, уже давно там побывали. Строителей в замке Салем не встречал, учителя или студенты после занятий вкалывать на ремонте не спешили. Отсюда был сделан вывод о том, что стройка заморожена. Обычное дело. Салем мог припомнить сотни, даже тысячи подобных случаев. Сгорит крыша у какой-нибудь церквушки, и стоит то здание десятилетиями в ожидании ремонта, а потом выясняется, что без крыши строение обветшало, и там уже требуется серьезная реконструкция. Или же бодро начинается ремонт, но внезапно заканчиваются деньги, силы и желание его продолжать. В итоге люди годами живут посреди разрухи. В то же самое время Квиринус Квиреллу выполнял приказ своего господина, который все время находился с ним, был частью его тела, в общем, жил на затылке. Квиреллу устроил засаду возле входа в общежитие Гриффиндора. Он укрылся целым комплексом чар, которые делали его невидимыми, скрывали запахи и звуки. Заходить в само общежитие он не стал, чтобы не навлекать на себя подозрений. Внутри хватало шпионских штучек, по которым директор способен восстановить картину происшествия и выявить виновника проникновения. Те же портреты стучат директору каждый первый, а еще призраки. И последние не зря называются факультетскими провидениями. Они невидимые приглядывают за своими общежитиями. В общем, у Квиринуса хватало причин не заходить в само общежитие, а оставаться в уголке на площадке с портретом полной дамы. Он надеялся, что древний маг рано или поздно покинет общежитие. И это действительно случилось. Через лаз для животных справа от портрета выбрался белый кот. Он выглядел крайне подозрительно из-за того, что тащил на спине маленький рюкзачок. Нормальные коты с рюкзаками не ходят. И тем более они не матерятся на латыни, когда протискиваются через узкий лаз. Кота подвел рюкзачок, из-за которого он застрял. Пока он выбирался из ловушки, то не только демонстрировал великолепное знание латыни, выдавая на ней трехэтажные конструкции, но еще вызывал подозрения стеклянным звоном поклажи. Профессор Кверрелл заподозрил, что кот задумал что-то неладное, поэтому он не стал на него нападать сразу. Да и полная дама с портрета в этот момент внимательно следила за коридором. А избавиться от свидетеля в виде персонажа портрета в замке нереально. Он сбежит на другую картину и поднимет переполох. В общем, колдун решил проследить за котом. Цвет шерсти его не обманул. Тем более ему уже было известно о том, что Салем теперь блондин из-за оставленных в его спальне улик. Волоски в блевоте и на мантии на это четко указывали. Подозрения Кверрелла росли с каждым мгновением, ведь кот четко двигался в направлении запретного крыла. То есть он шел в то место, куда жаждал проникнуть хозяин колдуна, который скрывался под тюрбаном. Кверинус выдвинулся следом за котом. Он надеялся, что тот направился к философскому камню и сможет провести за собой невидимку. А уж там, у цели, он прикончит древнего мага, который разгуливает в кошачьем облике. А может и не сразу его убьет. Нет, точно не сразу. Сначала он выпытает у него секрет вечной жизни, которым кот пообещал поделиться с Дамблдором. И вот показался заветный коридор. Салем недовольно поморщил нос. Псиной воняет. Он не мог избавиться от навязчивой вони, исходящей от собаки, которая провела в заперти долгое время. Запах проникал из-за закрытой двери в конце коридора. Они что, по заветам строителей собаку сюда поставили охранять свой ремонт? Вот это понимаю уровень долбоклюйства. Ремонт на месте стоит, зато собаку в замке содержат. У Салема пропало всякое желание продолжать идти дальше. Он не видел и не чуял, как медленно подбирается к нему со спины Кверреллу. Последний несколько опешил от слов кота, подумав, почему тот не знает об истинном назначении запретного крыла. Но тут же он отбросил эту мысль, решив, что таким образом кот на всякий случай отводит от себя подозрения. То ли он замаскированные следящие чары обнаружил, то ли скрытый миниатюрный живой портрет заметил. Это заставило Кверинуса утроить осторожность и внимание, с которым он принялся изучать окружающую обстановку. Тем временем Салем, кот с амбициями правителя и склонностью к необдуманным решениям, решил, что лучший момент для испытания новых зелий – это прямо здесь и сейчас. Почему бы и нет? Ведь кто, если не он, сможет оценить эффективность снадобий в полевых условиях? Скинув со спины рюкзачок, он достал два флакончика с зельями. Одно из них он, недолго думая, опрокинул себе в глотку. «Ну, Салем, ты либо гений, либо идиот», – пробормотал он сам себе, – но тут же чуть не подавился. Жидкость оказалась настолько противной, что даже кошачья глотка, привыкшая к самым странным гастрономическим экспериментам, взбунтовалась. «Фу-у, это что, зелье или соус из дохлых лягушек?» — выдохнул он, с трудом проглотив зелье. Но едва жидкость достигла желудка, как тело Салема начало стремительно увеличиваться. Сначала он подумал, что это просто легкое головокружение от вкуса зелья, но нет, он реально рос, и рос, и рос. «Ой, что это?» — саркастично произнес он, глядя на свои лапы, которые уже стали размером с телегу. «Я что, съел слишком много корма?» Через пару секунд Салем превратился в гигантского кота размером со слона. Тролль, который обычно считался эталоном габаритов, нервно закурил бы в сторонке, глядя на нового гиганта. Вонючка, который раньше казался огромным, теперь выглядел бы как щенок рядом с Салимом. «Ну, это неожиданно», – пробормотал кот, оглядывая свои новые размеры. «Я думал, стану чуть больше, но не настолько». Кверрелл, который наблюдал за всем этим, стоял в полном оцепенении. Он ожидал, что Салем выпьет зелье, чтобы проникнуть в комнату с Цербером и продолжить путь к философскому камню. Но вместо этого кот превратился в гиганта и занял собой почти весь коридор. Салем попытался сделать шаг, но тут же плюхнулся на задницу, отчего пол задрожал, как при землетрясении. «Что за?» — начал было Кверреллу, оставаясь неуслышанным из-за чар, но тут Салем, не заметив его, резко сел. «Ой!» — воскликнул кот, почувствовав под хвостом что-то мягкое и липкое. «Я во что-то вляпался». Кверреллу, который оказался под гигантской кошачьей задницей, простонал что-то невнятное и захлюпал. «Ой-ой-ой!» — округлил глаза Салем, поспешно вставая. «Кажется, у меня что-то застряло в заднице». Кверреллу, покрытый чем-то липким и вонючим и плотно зажатый в ловушке, только слабо простонал, давая понять, что он еще жив. Он не мог колдовать палочкой, ему едва хватило сил на невербальные бесполочковые чары, которые позволили ему не задохнуться. Но больше всего ситуация не нравилась Валандимарту. Во время инцидента тюрбан слетел с головы Кверинуса, отчего темный лорд в полной мере ощущал соприкосновение своего лица с чем-то липким, вонючим и похожим на пластилин. Салем попытался развернуться, чтобы осмотреть ситуацию, но ширина коридора при его новых габаритах не позволяла этого сделать. «Ну и дела», — вздохнул он, — «я даже развернуться не могу. Кошачья грация, конечно, осталась, но толку от нее, если я как слон в посудной лавке». Он попытался найти оставленный на полу пузырек с уменьшающим зельем, чтобы вернуться к нормальным размерам, но с ужасом обнаружил, что раздавил его во время превращения. «Все плохо, Салем», — сказал он сам себе, — «я не могу снова стать маленьким, не могу развернуться назад, а идти задом наперед чревато, поскольку отсюда улетел лестничный пролет. Значит, остается один путь, вперед, возможно, там я найду помощь». С этими словами гигантский кот правой лапой выбил запертую дверь и начал протискиваться в узкий для него проем. «У кого-то очень узкие двери», — пробурчал он, протискиваясь. «И это не я много ем». Учитывая, что в эти двери спокойно проходил 4-метровый тролль, которому лишь приходилось наклоняться, и тем более 3-метровый Хагрид, то слова кота звучали сомнительно. Он доказал, что кот – это жидкость, и умудрился протиснуться через маленький для него дверной проем. В комнате обнаружился 3-головый цербер, который, несмотря на свои 2-метровые габариты, теперь выглядел как карликовая чихуахуа по сравнению с мейн-куном. «О, привет, песик!» – радостно оскалился ему Салем. Цербер, который обычно был грозным стражем, от столь наглого вторжения к нему в комнату опешил. Он хотел зарычать, но, увидев, как гигантский кот умудрился протиснуться через дверь, издал жалобный скулёж и забился в угол. «Хороший песик», — сказал Салем, подмигнув ему. «Я не собираюсь тебя есть, я же не кореец». Комната была относительно небольшой и пустой, развернуться в ней Салем мог, и даже собачку не придавил бы, но боками они бы потерлись. И хотя коту хотелось поскорее избавиться от застрявшего инородного предмета с кормы, но пачкаться вонючую псину он не желал. В помещении имелись лишь большие миски для кормежки и питья собаки, а еще в полу виднелся люк на нижний этаж. А что за люком? Кошачье любопытство взяло верх, и Салем начал исследовать комнату. Он надеялся, что за люком найдет что-то интересное, или хотя бы место, где можно будет избавиться от гадости под хвостом. «Ну, песик», — сказал он, глядя на дрожащего Цербера, — «если я не вернусь, передай близнецам Уизли, что они рукожопы». С этими словами гигантский кот открыл люк и начал спускаться вниз, надеясь, что там его ждет что-то более просторное. Глава 26. Салем в очередной раз подтвердил, что коты способны просочиться куда угодно. Люк в полу был небольшим для его габаритов. Тем не менее, он умудрился в него пролезть. В следующее мгновение он приземлился не на лапы, а на что-то мягкое и пружинистое. Это нечто он продавил своей массой и все же коснулся лапами пола. При попытке выбраться из какой-то растительности, гигантского кота тут же оплели лианы тентакли. Салем принялся сильно дергаться. Будь он котом обычного размера, лианы бы его задушили, и выбраться из них он бы не сумел. Даже если бы он стал размером с тигра, то шансов на спасение у него бы почти не имелось. Но когда ты весишь несколько тонн размером с небольшой холм, то твои проблемы становятся проблемами окружающих. Салем принялся дергаться еще более активно. В итоге он пообрывал лианы и вылез из смертельной ловушки. Во всем этом имелся один неоспоримый плюс. То, на что Салем сел и что очень сильно ему мешало, застряв в заднем проходе, было оттуда изъято. Тентакли во время экзекуции оплели не только здоровенного кота, но и торчащую у него из-под хвоста нижнюю половину волшебника. Кверрелл пытался отдышаться свежим воздухом. Еще больше это старался сделать обитатель его затылка. Но сколько бы эти двое ни старались дышать, им все время казалось, будто в ноздри впивается вонь из заднего прохода, в котором они побывали. «Хоть какая-то польза от этих тентаклей», — с облегчением выдохнул Салем. В темноте, которую едва пытался разогнать тусклый свет, проникающий через открытый люк, Сыберхагену удалось разглядеть лишь очертания человеческой фигуры, и это несмотря на острое кошачье зрение, что говорило о низком уровне освещения в этом месте. Человека оплели растения, и он лежал неподвижно. «Твою мать!» На мгновение прикрыл глаза и глубоко задышал кот. «Моя жопа убила человека. Мало мне было одного покойника. И где только прятать труп? Растительные тентакли, вернее то, что от них осталось после того, как Салем их нещадно выдрал, перестали сдерживать добычу. Они постепенно распелись. В этот момент покойник неожиданно для единственного наблюдателя резко вскочил на ноги и поспешно отбежал от растения. Он взмахнул волшебной палочкой, после чего на ее конце зажегся шар света, который разогнал тьму и позволил рассмотреть колдуна. Профессор Кверрелу удивленно распахнул глаза Салем, нависая над человеком громадиной. Он старался не обращать внимания на перепачканную коричневым пластилином голову и верхнюю половину мантии. «Значит, мне не придется прятать труп. Это мне придется прятать твой труп», — гневно и без малейшей запинки выпалил Кверинус. «Ублюдочный кот, ты видишь, во что ты меня превратил? Вас там не стояло». Профессор Кверрелу тут же попытался отмазаться Салем. «И вообще, это несчастный случай, как и все те случаи, когда пациенты проктолога спотыкаются и случайно садятся анусом на огурец, кабачок или лампочку». Салем, несмотря на свои габариты, умудрился принять позу невинной овечки, что, учитывая его размеры, выглядело, словно попытка слона спрятаться за спичкой. Его глаза округлились, уши прижались к голове, а хвост начал нервно подергиваться, словно он был не гигантским котом, а маленьким котенком, пойманным на месте преступления с разбитой вазой. «Несчастный случай», — гневно прошипел Кверрелу, безуспешно вытирая с лица остатки пластилина, который, как выяснилось, имел весьма специфический аромат. «Ты называешь это несчастным случаем? Ты, мешок кошачьих глупостей, чуть не превратил меня в персональный коврик для твоего заднего прохода. Ну, знаете, начал оправдываться Салем, если бы вы не стояли там, где я садился, все могло бы обойтись. Это как в случае с ежиком и кактусом. Кто виноват в том, что он плакал, кололся, но продолжал сношаться с кактусом?» Кверрелу, явно не оценив юмора, резко взмахнул палочкой, и из нее вырвался поток света. Под потолком зависла гроздь светящихся шаров, которые еще ярче осветили просторное помещение. Растение, которому свет не понравился, скукожилось настолько, будто его и не было, а его наличие напоминали обрывки лиан, разбросанные по всему полу. Затем маг еще раз махнул палочкой, над которой больше не сияло светового шара. В следующий миг его лысая башка и мантия очистились, и он избавился от неприятного запаха. В ярком волшебном свете можно было различить, что это не комната, а огромный коридор, который полого спускался вниз и заканчивался наверху тупиком там, где рос раскидистый куст-душитель. «Ты!» Кверрелу задыхался от ярости. «Ты не только чуть не убил меня, но еще и смеешь надо мной издеваться. Сарказм и ирония, мое проклятие», — начал Салем. «И вообще, я не виноват в том, что у кого-то суицидально-извращенские наклонности. Кто бы мог подумать, что у кого-то хватит ума незаметно подкрасться сзади к коту размером с мамонта и встать у него четко под хвостом в тот момент, когда тот решил сесть. И вообще, он подозрительно прищурился. А как ты там оказался, Кверрелу? Я точно помню, что в коридоре никого не было. Я следил за тобой, ублюдок». Кверрелу яростно раздувал ноздри. «Думаешь, я не знаю о вашей договоренности со старым мерзавцем Дамблдором? Я знаю о том, кто ты». «Да», — прорезалось кошачье любопытство у Салема. «И кто же я?» «Ты старый маг», — Кверрелу наставил на него волшебную палочку. «Ты древний маг, и ты либо поведаешь мне секрет бессмертия и поможешь добыть философский камень, либо сдохнешь. Вряд ли тебе обо мне рассказал правду Дамблдор», — с задумчивым видом вслух начал рассуждать Салем. «Выходит, у нас завелся маленький любитель подслушивать. И нахрена тебе секрет бессмертия? Конечно же, чтобы вечно жить, тупой ты кот», — выпалил Кверинус. «Допустим, я тебе чары, а ты мне что? Бесплатно, знаешь ли, никто ничего не делает, а у тебя даже писечки нет. Ты идиот», — перекосило лицо Кверрелла. «Я же тебя могу убить. Мое убийство тебе не принесет никакой выгоды, одни проблемы», — ехидно ухмыльнулся огромный кот. Кверреллу надоело говорить с титанических размеров зверем, да и когда тот был таким, он слишком опасен. Поэтому профессор прошептал усиленное заклинание отмены, которое выпустил в виде оранжевого луча в Салема. Даже если бы тот попытался уклониться, у него бы ничего не получилось. Охотнику сложно промазать по мамонту, когда тот стоит почти в упор к нему. После попадания по нему чар, из Салема будто выпустили воздух, словно из надувного матраса. Он резко уменьшился, вернув себе нормальный кошачий размер. «Ох, спасибо!» — искренне обрадовался он. «Когда большой, кажется, что это прекрасно, но главное не размер, а умение пользоваться тем, что имеешь. Будучи маленьким котом, он ощущал себя более уверенно. В таком виде он хотя бы мог уклониться от чар, да и попасть по нему стало в разы сложнее, и противника легче ввести в заблуждение своим невинным видом. «А что ты имел в виду?» – продолжил Салем, когда говорил про философский камень. «Если что, я алхимией особо не увлекался. А ты разве не знаешь?» – искренне удивился Кверреллу. «Не знаю что», – склонил голову на бок кот. «Ты говори, не тяни». Дамблдор спрятал тут за полосой препятствий философский камень Фламеля. «А откуда у Дамблдора философский камень Фламеля?» – удивленно моргнул кот. «В его родном мире жил волшебник с такой фамилией. Аб был старше Салема лет этак на 150. Он стал известен тем, что добился бессмертия нетривиальным способом, с помощью философского камня. Маны у него было мало, поэтому Николас Фламель углубился в алхимию. Но на фоне остальных магов он казался чудаковатым, поскольку остальные волшебники предпочитали пользоваться заклинаниями. Впрочем, в нынешнем положении Салема алхимия выглядела интересной альтернативой. Раньше он как-то не задумывался над тем, чтобы с ее помощью попытаться избавиться от проклятия совета. «Говорят, что Дамблдор был учеником Фламеля», — ответил Кверреллу, и тот одолжил ему свой камень для экспериментов. «И что?» — глаза Салема загорелись жадным блеском. «Философский камень тут, тут», — кивнул Кверреллу. «Хочу». Загорелся жаждой Салем. Он предполагал, что эликсир на основе философского камня способен снять с него проклятие. Но это не точно. В этот момент из-за спины Кверрелла раздался слабый, но зловещий голос. «Кверинус, дай мне с ним поговорить сейчас же». Салем поднял голову, пытаясь разглядеть, кто это говорит. Кверрелл развернулся к нему спиной. Взгляд кота упал на затылок Кверинуса, где, как оказалось, притаился какой-то уродец. Его лицо, бледное, сморщенное и изможденное, выглядело так, будто он только что пережил самый неприятный момент в своей жизни, что, впрочем, было недалеко от истины. «Кверреллу, ты не говорил, что у тебя есть уродливый сиамский близнец?» Не удержал язык за зубами Салем. «Тебя случаем не Куэта зовут?» Разглядывал он нарост на голове собеседника. «Ты же не будешь просить меня открыть свой разум? Я темный лорд Волан-де-Морт». Собеседник зло сощурил горящие красными угольками глаза. «О, это ты, Волан-де-Морт!» Радостно воскликнул Салем. «Я слышал, ты сейчас не в лучшей форме. Ну, знаешь, как говорится, не все коту масленица, иногда и пост приходит. Хотя, судя по твоему виду, у тебя пост уже давно наступил». Волан-де-Морт, явно не оценив шутку, прошипел. «Кверинус, убей его или я сделаю это сам. Эй-эй, постой!» Испуганно попятился Салем. «Это была шутка, ирония, сарказм. Слышал о таком? Давай поговорим как цивилизованные волшебники, как неудавшийся император человечества и провалившийся темный лорд». «Постой, Кверреллу», — остановил подчиненного Волан-де-Морт. «Дай нам еще поговорить. Я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Кстати, кто ты на самом деле? Как тебя зовут? И почему ты кот?» «Рад, что ты спросил», — гордо приосанился кот, прекратив пятиться. «Я Салем Сиберхаген, величайший волшебник своего времени, о котором я стал в наказании за попытку завоевать мир. Знаешь ли, весьма утомительно тягаться с советом магов, в котором заседают волшебника не слабее тебя, а твои помощники кретины. Их почти всех тоже в наказание превратили в животных. Одна лишь Хильда Спилман отделалась домашним арестом из-за связей в совете». «Совет магов?» – удивленно протянул Волан-де-Морт. «Никогда не слышал о таком. Видимо, это было еще до создания Международной конференции магов и министерств магии. Мы с тобой очень похожи. Я тоже потерпел поражение, а мои помощники были в большинстве кретинами. А теперь я вынужден скитаться в виде духа. Присоединяйся ко мне, Салем Сиберхаген, и мы вместе завоюем мир». «Звучит заманчиво, но ты даже власть в Великобритании не смог захватить». Салему претило становиться шестеркой неудачника, но на этот раз ему удалось удержать язык в узде. «Давай сначала временно объединимся и добудем философский камень, поделим его по-братски, а там посмотрим насчет дальнейшего сотрудничества. Так ты тут все же ради камня», — обрадованно растянул губы в мерзкой ухмылке Волан-де-Морт. «Как и я, а та договоренность с Дамблдором фальшь, я прав, ну почему же?» — хитро прищурился Салем. «Я же свою работу могу выполнить разными способами. Не помню, о чем конкретно мы с ним договорились, но вроде бы там было что-то насчет избавления от тебя. Если мы с тобой договоримся и ты покинешь замок, фактически я от тебя избавлюсь, и с моей стороны условия сделки будут выполнены». «Хитро, как и полагается темному лорду, омерзительно заухмылялся Волан-де-Морт. И все же, чего ты хочешь за заклинание бессмертия? Если у тебя найдется способ вернуть мне человеческий облик, то я готов обменяться на чары бессмертия, не стал стесняться Салем. Ради становления человеком он готов был заключить сделку хоть с самим сатаной. И даже то, что Волан-де-Морт убийца родителей Гарри Поттера, с которым он близок, не способно было его остановить, если темный лорд даст ему желаемое. Такие способы есть, после небольших раздумий продолжил Волан-де-Морт. Я знаю как минимум три подходящих варианта. Я готовился использовать их для своего возрождения, но они и для тебя должны подойти. Если поможешь мне достать философский камень и научишь своему заклинанию, я поделюсь с тобой методами возрождения. Я в деле. Салем подозревал, что Волан-де-Морт хочет его кинуть, но соблазн оказался слишком велик. В таком случае следуй за мной, пошел вперед на спуск Волан-де-Морт, вернее, к Вирреллу. Лицо на затылке следило за котом, который шел за колдуном. Глядя на эту физиономию, Салем стал догадываться, какой один из методов возрождения. Для этого требовалось в виде духа вселиться в тело волшебника. Только этот маг должен был добровольно его впустить в себя. При мысли о том, что мужик к Вирреллу впустил в свое тело другого мужика, Салема перекосило от брезгливости. «Не люблю таких», — тихо пробормотал он. «Что ты сказал?» — переспросил Волан-де-Морт. «Переселение души в тело другого волшебника», — на нормальной громкости произнес Салем. «Это же один из твоих вариантов возрождения, допустим», — расплывчато ответил Волан-де-Морт. «Но что-то пошло не так», — продолжил Сиберхаген. «И ты оказался на затылке и ослаблен. Поэтому тебе нужен философский камень». «Ничего иного от древнего темного лорда не ожидалось», — ухмыльнулся Волан-де-Морт. «Ты раскусил меня, но тебе наверняка неизвестны специфические заклинания темной магии, которые позволяют вселяться в тело другого волшебника, возрождаться и тому подобное. Поэтому без моей помощи тебе не обойтись». Салем подозревал, что собеседник его обманывал и пытался ввести в заблуждение. Сам же он где-то узнал об этих заклинаниях. По крайней мере, Волан-де-Морт не выглядел как волшебник, который придумывал новые заклинания. Скорее, он напоминал гопника, который отжимал чары у других. Впрочем, не исключено, что по молодости этот маг и мог придумать что-то новенькое. Дальше Салем стал сторонним наблюдателем. Он следовал за Квиреллом на некотором отдалении. Вскоре они достигли конца прохода и увидели перед собой ярко освещенный зал. Потолок изгибался высоко над головой. Зал был полон маленьких сверкающих птичек, которые порхали повсюду, переворачиваясь в воздухе. На противоположной стороне помещения имелась массивная деревянная дверь. У Салема зачесались лапы поймать этих птичек, но те кружили слишком высоко, а стоящая возле двери летающая метла его пугала. После одного полета на этом адском агрегате он больше летать на метлах не хотел никогда в жизни. «Это ключи», — хмыкнул Волан-де-Морт, рассмотрев, что летают не птички. В следующее мгновение Квиреллу направил волшебную палочку на двери. «Бомбарда Максима!» — выпустил он взрывное заклинание. Взрыв прозвучал, но дверям было на это плевать, они лишь слегка шелохнулись. Тогда Кверинус попробовал использовать на дверях чары открытия замков, но ни одни из них не сработали. После этого он применил к дверному полотну проклятие гниения, но и оно не помогло. Попытка сжечь преграду тоже провалилась. Тогда маг попытался призвать или притянуть к себе магии ключи, но те были защищены от подобного. Снитч скорчил рожу Волан-де-Морт, будто снова понюхал у кота под хвостом. Все эти ключи зачарованы теми же чарами, что и Снитч в Квиддиче. Поэтому чарами на них воздействовать невозможно. Используй метлу, Квиреллу. Салем с любопытством наблюдал за тем, как Квиреллу неуклюже летал на метле и пытался поймать хоть один ключ. Когда же у него это получилось, то ключ не подошел. В итоге колдун психанул и трансфигурировал воздух в плотную ткань, который накрыл все ключи. После этого он волшебством притянул к полу полотно и словно рыбешку из сети принялся по одному доставать и пробовать ключи. В итоге один из них подошел. Как назло, он был самым последним. Наконец, дверь открылась. А, Салем распахнул глаза на скрип петель. «Уже, ты спал?» Недовольно смотрел на него Волан-де-Морт. «Вы так интересно ловили ключи». Салем широко зевнул. «На самом деле нет. Вот я и уснул. О, тут огромные живые шахматы. И мне кажется, они нас не пропустят дальше». «Бомбарда Максима!» Квиреллу взорвал первую белую ладью. В тот же миг все шахматные фигуры ощетинились оружием и начали угрожающе надвигаться на колдуна, но тот осознал, что взрывные чары на них действуют, и принялся забрасывать шахматы бомбардами. Казалось, он делал это с превеликим удовольствием, вымещая накопившуюся в прошлом зале злость. В результате его буйства все шахматы оказались уничтожены, но к тому моменту, как последние из них взорвались, первые начали восстанавливаться. Кверрел бегом пересек шахматную доску и выбежал в следующий зал. Салем поспешил за ним. Когда он выбежал в просторный зал, то обнаружил того самого тролля, с которым они столкнулись с Малфоем. Кверрел поднял левитационными чарами дубину тролля и обрушил ее ему на маленькую башку. В итоге тролль потерял сознание и рухнул на пол, сотрясая его. «Так вот откуда тролль?» – протянул Салем. «Что дальше?» А дальше было маленькое помещение, столик с батареей зелья и задачка на логику. Проход в следующее помещение защищала огненная стена, но пить зелья не пришлось. Кверрел наложил на себя и на Салема магическую защиту от волшебного пламени, после чего они оба без проблем миновали преграду. Последнее помещение было тупиковым. Из него вела всего одна дверь, вернее, охваченный огнем дверной проем. Из вещей тут в дальнем конце имелось лишь ростовое зеркало, и ничего больше. Глава 27. Кверрел с осторожностью в ожидании ловушек приблизился к единственному предмету меблировки. Посмотрев в ростовое зеркало, он нахмурился. «Что ты там видишь, Кверрел?» Подал тихий голос Валандимар с затылка. «Я не понимаю, милорд», — растерялся преподаватель защиты от темных искусств. «Я вижу философский камень. Вижу, как вручаю его вам, и вы обретает плоть, а я могущество. Но мне непонятно, как извлечь камень из зеркала. Дай мне посмотреть», — резко приказал Валандимарт. В следующее мгновение Кверрел поспешно развернулся на 180 градусов, уставившись своим настоящим лицом на застывшего в ожидании кота. Тот снова обрел черную шерсть. Это случилось из-за примененных к нему ранее чар отмены, которые постепенно свели на нет эффект зелья для покраски волос. «Я вижу», — тихо начал Валандимарт, — «как заполучаю философские камни и обретаю тело. Вижу, как становлюсь еще более могущественным и завоевываю власть в Министерстве магии. Но как достать этот чертов камень? Эй, кот, посмотри ты». Салем посмотрел в зеркало и тут же расплылся в широкой улыбке. «Что ты там видишь?» – нетерпеливо вопросил Валандимарт. «Ао!» – радостно протянул кот. «Я стал человеком и сижу на троне с надписью «Повелитель мира». Маги из совета превратились в мышек, которые привязаны веревочками к моему поясу. И горы Тунца. Мухаха! Нереальные горы Тунца. О, да! А философский камень?» – спросил Валандимарт. «Ты его видишь?» «А?» – Салем внимательно вгляделся в роскошную картинку, которая демонстрировала его мечту. Он снова превратился в кота и принялся объедаться тунцом. Когда на еду не осталось сил, он вернулся в человеческий облик и вокруг него появились полуголые красавицы. «Не, никаких камней не вижу, только трон, тунец и модельной внешности девушки, которые ласкают меня в 8 рук, бесполезный кусок блохастой шерсти», злобно прошипел Валандимарт. «Кверрелу, попробуй снова ты. Ты хотя бы видел философский камень?» Узрев осуществление всех своих мечтаний, Салем позабыл о цели визита в эту комнату. Ему хотелось продолжать смотреться в зеркало, но пока то демонстрировало картину замершему с пустым взглядом Кверреллу, он ничего не мог разглядеть. Зеркало демонстрировало ему лишь сплошную тьму. Ему хотелось поторопить Кверинуса, сказав, что он не один тут. Ему не терпелось увидеть, как он снова превращается в человека и издевается над мышами, магами совета. Это напоминало крутой аттракцион в Диснейленде, на который скопилась очередь. Салем под напряженным взглядом Валандимарта едва удержался от ехидной фразы. Он решил вообще ничего не говорить. Так, с трудом оторвался от зеркала Валандимарт. «Попробуй снова ты, кот». С превеликим удовольствием, промурчал Салем. Как только ему уступили место у зеркала, он снова оказался перед троном, на котором восседал в человеческом облике. Парень в зеркале достал из кармана небольшой красный камень, похожий на крупный рубин, и положил его себе в рот. В следующий миг Салем ощутил у себя во рту нечто постороннее. То, что было небольшим для человеческого рта, для кота оказалось излишне огромным. Он начал задыхаться. В попытке избавиться от удушающего предмета, он выплюнул его. Кверрел при виде оказавшегося на полу красного камешка округлил глаза. «Это он!» — воскликнул волшебник. «Философский камень, у тебя получилось!» «Кверрел!» — тихо произнес Валандимарт. «Забери камень!» «Так не пойдет», — лапкой подтянул к себе камень Салем. «Мы договаривались поделить его. Отломи себе кусочек». «Еще чего», — нахально ухмыльнулся Кверрелл, наставляя волшебную палочку на Салема. «Петрифик устаталус». С кончика палочки мага сорвался фиолетовый луч. Он устремился в кота, но тот не стал дожидаться поражения. Поняв, что запахло жареным и ему никто не поможет, Салем решил сражаться за свою жизнь до конца. Сначала он лапой сильно ударил по добытому волшебному камню, отчего тот быстро покатился по полу, отдаляясь от Кверинуса. Затем кот сорвался с места. В результате луч парализующего заклинания попал в пол, на котором он только что стоял. Промелькнув черной молнией, Салем набросился на Кверрелла. Первым делом он впился зубами в волшебную палочку и перекусил ее пополам. Та хрустнула и поломалась, но не до конца. Верхняя часть болталась, как сопля. Кверрелл взвыл белугой, поскольку кот цеплялся за его одежду острыми когтями, которыми больно царапал кожу. Он попытался избавиться от животного, схватил его левой рукой за шкирку. Но Салем быстро и грациозно извернулся, после чего несколькими молниеносными движениями передних лап ударил когтями по лицу колдуна. На лице Кверинуса образовались 8 кровавых полос. Ему стало так больно, что он отпустил кота. Салем воспользовался этим. Он моментально по мантии взобрался на голову колдуна и пустил в ход обе передние лапы, одновременно впился когтями в красные глаза Валандимарта. «Кидало!» – прошипел Салем. «Шантропа! Гопота, с которой нельзя иметь дел! Я так и знал, что ты конченый! Поэтому ты и соснул, ушлепок!» «А-а!» – вопил от боли и беспомощности Валандимарт. «Кверрелл, убери от меня этого безумного кота!» Кверинус попытался схватить кота, но тот тут же соскочил на пол, уклонившись от рук. Но в следующий момент он с грозным шипением набросился на Кверрелла. Тот резко обернулся к коту, но Салем забежал к нему за спину, высоко подпрыгнул и в полете несколькими ударами исполосовал когтями морду Валандимарта. «Вам кобзда, лохохавры!» Салем отскочил на безопасное расстояние и попытался перевести дух. «Без волшебной палочки вы сольетесь даже обычной кошке. Стойте смирно и примите кару от императора человечества. Кверрелл, сделай что-нибудь», — взмолился Валандимарт. Кверинус сильно перепугался. Без волшебной палочки он чувствовал себя неуверенно. Те несколько заклинаний, которые у него получались без нее, никак не могли ему помочь. Кот оказался слишком быстрым и вертким, чтобы с ним справиться. Осознав бесперспективность сражения, Кверрелл рванул к философскому камню. Поравнявшись с ним, он наклонился и подобрал его, после чего продолжил забег к проему, который был охвачен огнем. Салем не ожидал, что вместо продолжения схватки Кверрелл выберет бегство. Поэтому он проморгал момент, когда противник завладел камнем. «Стоять!» — угрожающе завопил он спину убегающему колдуну. «Камень верни, ушлепок!» Кверрелл после этих слов лишь ускорил бег. Он забежал в охваченный огнем дверной проем. В следующее мгновение помещение огласили двойные крики боли. Все тело колдуна охватило пламя. Помещение наполнилось вонью паленой кожи. Мантия сразу же осыпалась пеплом, который закружил в воздухе. Телу понадобилось немного дольше для того, чтобы сгореть дотла. Напоследок из него вылетело темное облако в виде гуманоидной фигуры, которая продолжала жутко вопить. Что самое ужасное, философский камень тоже сгорел. Твою мать! Ошарашенный Салем тут же плюхнулся на задницу. Чары защиты от огня оказались одноразовыми. Видимо, в ужасе и на панике Кверрелл об этом забыл. Камень жалко, но меня больше терзает главный вопрос. Надолго ли я тут застрял и что буду есть? Долго заточение Салема не продлилось. Через час огонь в проеме погас и в помещение зашел Дамблдор. Увидев кота, который с недовольным видом смотрел на него, он удивленно вскинул брови. «Мистер Сиберхаген, что вы тут забыли?» Решал проблему с Валандимартом. Он, кстати, сгорел в этом огне вместе с философским камнем. Ах да, Валандимарт был сиамским близнецом на затылке Кверрелла. «Итак, моя часть сделки выполнена. Как насчет вашей?» Кхаем, от столь неожиданной новости Дамблдор второй раз опешил. «Ваш вопрос в процессе решения. Министр настолько упертый, что я решил, что вас будет проще казнить». Испуганно округлил глаза кот. «Не в прямом смысле», — весело ухмыльнулся директор, наблюдая за реакцией собеседника. «Немного качественной трансфигурации, и палач получит своего преступника. Тебя, кстати, уже заочно приговорили к смертной казни. А потом? Потом у Гарри Поттера появится новый кот, такой же черный и говорящий. Вот уж совпадение. Если этот идиотский план сработает, то либо министры служащие кретины, либо пофигисты», — саркастично хмыкнул Салем. «Я бы сказал формалисты», — едва заметно кивнул Дамблдор. «Министру важно назначить крайнего и продемонстрировать, что закон восторжествовал, ну и задницу свою прикрыть, так что ему проще закрыть глаза на разные нестыковки, чем реально искать виновного. Мистер Сиберхаген, надеюсь, вы мне поведаете подробности произошедшего между вами и Волан-де-Мортом». «Эх», — кот тяжело вздохнул, — «это будет непросто. В общем, решил я немного ощутить себя большим и сильным, и тут как все завертелось». Он в подробностях пересказал директору обо всем, что случилось, упуская некоторые мелочи наподобие упоминаний завоевания мира, своей истинной мотивации при соглашении добыть философский камень и тому подобного. Дамблдор несколько раз с трудом удержался от смеха, сумев удержать серьезное выражение лица. «То, что ты сумел заполучить философский камень из зеркала желаний», — начал Дамблдор после окончания пересказа кота, — «говорит о твоем чистом сердце. А камень жалко, конечно, но Фламели давно устали от долгой жизни и не расстроится его потери. Детям эту сказку будешь рассказывать», — иронично изогнул губы кот. «Если алхимик один раз сумел что-то сделать, то для него не проблема повторить процесс. Наверняка у Фламеля этих камней как навоза в хлеву. Да и от бессмертия народ не спешит избавляться за редким исключением». Дамблдор никак не стал комментировать это заявление. Он лишь загадочно улыбнулся в бороду. После самоуничтожения Кверрелла вместе с его квартирантом, Дамблдор развил бурную деятельность. На следующей неделе палач Министерства магии казнил кота, который был виновен в смерти Питера Петтигрю. Вернее, качественной трансфигурированной копии отрубили голову, чем и удовлетворились. О казни преступника написали в газетах. После этого Салему пришлось поделиться с Эльбусом заклинанием долгожительства. Но он поведал ему способ спилманов, а не свою методику. С такими чарами с одной стороны расставаться было жалко, с другой стороны, в его родном мире о них знали все, кому не лень. На следующий день Дамблдор выглядел почти так же, как прежде, но все же многие внимательные зрители заметили произошедшие с ним изменения. Морщины у него на лице разладились, а очки-половинки явно избавились от диоптрии и стали исключительно имиджевыми. Лишь благодаря длинной седой бороде тот продолжал выглядеть стариком, но Сиберхаген был уверен в том, что стоит избавиться от этой растительности, и больше 50 лет директору никто не даст, а то, может, он будет выглядеть на 40. Салем спокойно стал жить с Гарри Поттером, пояснив ему, что все уладилось и теперь он, если что, новый кот. Мальчик рассказал обо всем Гермионе. Поэтому, когда пришли утренние газеты со статьей о наказании преступного кота, удивленных было много, но основные люди знали о том, что Салем жив. Больше всего это бесило Рона Уизли, который до сих пор злился как на Поттера, так и на его кота. Гарри подружился с двумя мальчиками со своего факультета, своими соседями по комнате. Первым другом стал темнокожий Дин Томас. Он до последнего не знал о том, что является волшебником. По крайней мере, его родители о волшебстве не были осведомлены. Вторым товарищем стал Симус Финниган, рыжеволосый ирландец с взрывным характером. У него мама волшебница, а отец простой мужик. Поттер проводил время либо с Гермионой, либо с Дином и Симусом. Рон из вредности не хотел общаться с Поттером и дружить с теми, кто дружит с ним. Поэтому он нашел отдушину в общении с Невиллом Лонгботтомом. Пухлый и неуклюжий мальчик был очень стеснительным и малообщительным. Рон нашел в его лице идеального слушателя и постоянно ныл ему о том, какой плохой Гарри Поттер и еще более мерзкий его кот. В силу своей стеснительности Невилл терпел это нытье и не говорил Рону, как же оно его достало. Пропажа преподавателя в начале учебного года стала для всех неприятным сюрпризом. Дамблдор заявил, что профессор Кверрелл неожиданно покинул замок по личным обстоятельствам. В результате нагрузка преподавания защиты от темных искусств легла на плечи Снейпа и Флитфика, которые преподавали по очереди, но не были от этого в восторге. Салем, который теперь вроде как совсем другой кот, принялся с новой силой за поиски способа превратиться в человека. Он практически поселился в библиотеке. Мадам Пинс сначала пыталась его гонять, но у нее на глазах он не читал и изображал из себя обычного кота. Вскоре она его гонять перестала, даже начала подкармливать и гладить. Он же, пока она не видела, перечитывал литературу в закрытой секции. Гермиона и Гарри тоже продолжали искать способ ему помочь, но у них на это оставалось мало времени из-за высокой учебной нагрузки. У Салема времени было больше, но он не находил ничего полезного, хотя он примерно понял траекторию поисков после невольных подсказок со стороны Волан-де-Морта. Время до Рождества пролетело в мгновение ока. На Рождество Гарри Поттер остался в школе, поскольку Дурсли его приезда раньше лета не ждали. Он был единственным гриффиндорцем, оставшимся в замке. Сначала еще должны были остаться в школе Рон, Фред, Джордж и Перси Уизли, поскольку их родители заранее планировали поездку в Румынию к их старшему брату Чарли. Но из-за гибели у них на глазах крысы они решили провести праздник с детьми. В итоге все Уизли уехали домой. В канун Рождества Гарри лег спать, предвкушая праздничный завтрак и веселье, но, естественно, не рассчитывая ни на какие подарки. Однако, проснувшись на утро, он первым делом заметил свертки и коробочки у своей кровати. Салем с нетерпением и любопытством рассматривал свертки. «Ты вовремя, Гарри. Еще немного, и я бы не удержался, начав вскрывать твои подарки. Чёрта коробка моя. Доброе утро», — сонно протянул Гарри, но он быстро распахнул глаза. «Это что, мне подарки? А ты видишь тут кого-то еще?» — ехидно ответил Салем. Один конверт был письмом от Дурсли. Гарри с удивлением обнаружил там 20 фунтов. Невероятно роскошный подарок с их стороны. Вторым была коробка от Гермионы. Внутри оказалась книга под названием «Тысяча способов избавиться от проклятия и шоколадки». Салем тут же занял освободившую коробку. Он в ней с трудом помещался, но мордочка у него все равно была довольной. «А это от тебя, Салем?» — поднял Гарри бумажный сверток. «Шутишь?» — фыркнул кот. «Я тебе подарил ровно столько же, сколько и ты мне, ни шиша. Разворачивай скорее. Тут записка от неизвестного о том, что эту вещь некой личности дали мои родители на хранение и мне ее возвращают». «А ловко это Дамблдор провернул», — ехидно прокомментировал Салем, сразу догадавшись об авторе презента. «Под видом подарка вернуть вещь, которой пользовался 10 лет, надо взять на вооружение. Ты у него тоже что-нибудь одолжи, а потом подари. Хотя, давай мы ему также отправим его волшебную палочку, все равно она уже поломана. Я оставил ее обломки у Дурсли», — посетовал Гарри. Он неторопливо развернул этот сверток. Внутри оказалось нечто воздушное, серебристо-серое. «И что это? Мантия-невидимка, неуч», — обрадовался при виде нее Салем. «Гарри, я знаю, что с ней делать. Я тебя не поведу подсматривать за девочками в душевой». Тут же с подозрением принялся его сверлить взглядом Поттер. «Мысль отличная, но не своевременная. Все девочки дома на каникулах», — усмехнулся кот. «Значит, у меня две идеи. И раз душевая откладывается, давай ты наденешь мантию и будешь носить меня на руках, словно я летаю». «А-а», — с облегчением выдохнул Поттер. «Это можно». Глава 28. После Рождества в волшебной газете «Ежедневный пророк» главной новостью стал пересмотр дела некоего Сириуса Блэка. Он был осужден 10 лет назад за убийство Питера Петтигрю, то есть того самого волшебника-крысы, которого убил Салем. За грузом подобных доказательств, как свежий труп Петтигрю и наличие у Блэка на этот раз железобетонного алиби в виде заключения в Азкабане, суд его оправдал. Министерство магии выплатило ему огромную компенсацию. После Азкабана у Блэка наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Его поместили на лечение в госпиталь Святого Мунга. До конца учебного года жизнь продолжала течь в прежнем русле. Салем пытался найти способ стать человеком. Гермиона и Гарри ему в этом помогали в те небольшие промежутки свободного времени, которые у них оставались после учебы. К июню ничего не сдвинулось с мертвой точки. Экзамены были сданы, и красный паровоз увез студентов обратно в Лондон. После возвращения Салем с нетерпением принялся проверять биржевые сводки, которых был лишен в Хогвартсе. Там у него даже обычных финансовых газет не было. К счастью, все его активы вели себя предсказуемо. Они потихоньку росли. На следующий день после возвращения на Тисовую 4 Салем проснулся раньше всех в доме. Лежа на подоконнике, он разглядывал улицу. Его внимание привлек крупный черный пес подозрительной наружности. Отчего-то тот отирался вблизи их дома. Чувство несправедливости начало подниматься в груди Салема. Как это так? Какой-то пес смеет шастать по его территории. Через открытое окно кот перепрыгнул на дерево и смело решил дать отпор негодяю. Естественно, с недосягаемой для собаки высоты. Сидеть. Пес сначала сел, услышав командный голос, затем задрал голову в поисках говорившего. Не обнаружив никого из людей, он с недоверием посмотрел на единственное существо в округе, черного кота, который вальяжно растянулся на толстой ветке. «Команды ты знаешь», — ехидно продолжил кот. «Значит, не такой уж пропащий. лежать. Пес замер на месте. Вместо выполнения команды он от непомерного изумления приоткрыл пасть и широко распахнул глаза. «Нет, все же я переоценил твои таланты, тупой пес», — продолжил Салем. «Впрочем, дам тебе еще один шанс, лежать».